Кто ж его надоумил к вам-то прибежать? — с сомнением поинтересовалась Мила. — Никто. Сам додумался. Со страху, видать, голову потерял. Что на самом деле толкнуло Василия Васильевича искать помощи у полковника Украинского, станет ясно несколько позже, а более опрометчивого шага, пожалуй, и коварный враг не посоветовал бы предпринять. Как очевидно помнит читатель, измордованный планшетовым Вась-Вась кое-как дополз домой и упал в объятия кузена Ивана, как некогда падал в объятия Кристины, и выболтал Ивану Митрофановичу все, сгоряча даже сгустив краски, хотя и без того картина вырисовывалась удручающая. Бессовестная, бессердечная жена мало того, что бросила и ушла к молодому, так еще и сшивала несчастного Вась-Вася сосвету. «Ах, сука!» — психанул Иван Митрофанович и схватился за бутылку водки. «А ну давай, кузен, выпьем! Ах, дрянь, дрянь!» — бичевал непутевую кузину Ковторан. «Ты ж ее из дремучего села вытянул, из вонючей общаги забрал!» «Все так, поистине!» — шмыгал носом Василий Васильевич, икая от первой обжигающей дозы. «Только кто это сейчас помнит?» «Эх, мать честная!» — Растопира наполнил фужеры. «Забыла, видать, паскудница, как в клоповнике ютилась, борзая стала!» «Ох, по-честному и не говори!» — Вась-Вась расплакался. После второго опрокинутого фужера голова пошла кругом, физическая боль притупилась, а душевная, наоборот, полыхнула. Себя стало гораздо жальче, чем на трезвую голову. Слезы палились ручьем. «Ой, поистине, по-настоящему, мама покойная не видит, как мучаюсь!» «Даже не думай ей спускать!» — предупредил Иван Митрофанович. — Я по глазам твоим вижу, что ты от борьбы отказался. — Ну, а что поистине остается? — Зубы ей повыбивать, бледюги! Вот что! Васю передернуло. Ударить Кристину. Да в страшном сне он такого представить себе не мог. — А этого гада, как его, сопляка короче, который ее пользует, морды по асфальту размазать, возить, понимаешь, сволочь бандитскую туда-сюда, пока одни уши в руках не останутся. Где он живет? Где он живет, Вася? Иван Митрофанович так и распалился, что и вправду был готов немедленно выехать по указанному Бонасюком адресу. «Что ты, по-честному?» — взмолился Вась-Вась. «Ты что думаешь, один он, они по одному не ходят, только косяками поистине и в джипах, да они нас два поистине счета на ремешки порежут!» «Это ты брось!» — отмахнулся кузен. «У страха глаза велики!» Но все же немного сбавил обороты. «Ничего они нам не сделают, и нечего их бояться, ублюдков отмороженных. На ногах из города вынесем, я на флоте и не таких повидал, хлоркой мордобоем!» «Убьют они нас, Ваня!» — голос Бонасюка зазвенел. «Убьют поистине, и в асфальт закатают!» Вопреки утверждениям кузена, Ковторан Растопира продолжал грозить злодеям быстрым судом и скорой расправой. Благо, злодеи были далеко, и отставного военврача не слышали. «По законам военного времени с ними надо!» — вопил Иван Митрофанович. «Судите к стенке тварей!» Бонасюк держался за голову, подвывая от отчаяния и страха. Когда в коридоре неожиданно появилась Кристина, Вась-Вась безнадежно захмелел. Как она зашла, никто из кузенов не расслышал. Василий Васильевич прилег на полу, ощущая, что вот-вот придется бежать к унитазу. В голове вращалась карусель, остановить которую по силам только рвоте. Ковторанг же отправился отплить и натолкнулся на Кристину в коридоре. При виде кузины Растопира опешил, позабыв о только что выстроенных грандиозных планах борьбы с организованной преступностью и проституцией, за которые его смело можно было зачислять внештатником в УБОП. Кристина с перепугу взвизгнула, но почти сразу узнала Ивана Митрофановича. «Ваня?» — пробормотала госпожа Бонасюк. «Что ты тут делаешь?» «Ваня, кто это? Это Кристичка пришла, — мямлил из гостиной Вась-Вась. Кристина шагнула в комнату, а Растопира заступила дорогу. — В чем дело, Иван? Пропусти! Так случается сплошь и рядом. Стоит предмету опосредованной ненависти материализоваться под самым носом хулителя, как агрессия идет на спад. Одно дело метать громы и молнии за глаза, совсем иное в лицо. Вот и Растопира был близок к отступлению, вопреки щедро выданным обещаниям вешать бандитов вместе с их подстилками на тех самых местах, где некогда коммунисты развешивали профили основоположников марксизма-ленинизма. Кафтаранг проглотил язык и попятился. Кристина очутилась в комнате, Бонасюк валялся на полу, как труп. «Зачем ты его накачал?» — ледяным тоном осведомилась Кристина. Она не рассчитывала застать на Абалоне Кафтаранга. Она, толкнувшись на него в коридоре, немедленно припомнила Новый год. Вася в канун праздника нажрался, не без участия Ивана Митрофановича, который, к тому же, бессовестно распустил руки. «Я накачал!» Притухший был гнев, снова заклубился в груди Кафтаранга, потихоньку поднимаясь на поверхность. — Да, ты! — Чья бы корова мычала? — Что ты сказал? — Да что слышала! — скрипнул многочисленными коронками Иван Митрофанович. — Кто бы бучу подымал? Спуталась, понимаешь, с бандитами! Еще права качает! — Что? — вздохнулась Кристина. — Что? На такой оборот она не рассчитывала, и теперь, получив отповедь, а растерялась, в нос ударило облако жесточайшего перегара, свидетельствующее, что кузен мертвецкий пьян, пожалуй, даже пьянее Бонасюка, просто значительно выносливее. — Убирайся из моего дома, Иван! — произнесла Кристина холодно. — Где это он твой? — парировал Кафтаранг. — Я у брательника на квартире. — Ах ты, ничтожество! А ну, выметайся! — Ты меня не посылай! — огрызнулся отставной военврач, бешено сверкая глазами. — Сама пошла отсюда, катись колбаской к своим бандитам, а Ваську не тронь! Я тебе за брата! — Иван Митрофанович поперхнулся слюной. — Я вам всем жулью поганому! — Кафтаранга охватил праведный гнев. — Кристине бы пойти на попятную. Но она тоже закусила у дела. — Ах ты, скотина! — закричала госпожа Бонасюк. — А ну, проваливай! Вон отсюда! Вася! Бонасюк заворочился на полу в попытке приподняться на локте. — Кристичка! Вася! — Он тебе не поможет! — зарычал Кафтаранг, хватая кузину за локоть. — Пусти, мразь! — завизжала она. — Вася, на помощь! Василий Васильевич предпринял вторую героическую попытку, но алкоголь пригвоздил его к паркету. Со стороны Вась-Вась напоминал уродливую пародию на Ваньку-встаньку с той разницей, что его центр тяжести обосновался в области головы. Пул под Бонасюком покачнулся, и он, кряхтя, перевернулся на живот, выполнив нечто, напоминающее отработку команды «Упор лежа». — Кристичка, поистине! — булькал Вась-Вась. Изо рта бежала слюна.